После ванны она долго рассматривала свое отражение с недоверием, не лишенным страха. Еще слишком рано, чтобы в ее фигуре появился хоть малейший знак нового состояния. Тело ее оставалось таким же стройным и прекрасным, однако она испытывала, глядя на него, своеобразное отвращение, подобное тому, что вызывает великолепный внешний плод, оказывающийся изъеденным внутри червяком. Она почти ненавидела его, словно оно, позволив чужой жизни основаться в нем, предало ее и стало ей чуждым. «Тебе обязательно надо выпутаться из этого», — тихо погрозила она себе в зеркало. «Даже если придется упасть с большой высоты или взобраться на верхушку мачты, чтобы море потрясло как следует, есть сотни способов потерять испорченный плод, и Дамиани хорошо это знал, держа меня под строгим присмотром». Укрепившись в этом решении, она начала с того, что спросила у хозяйки, возможно ли сделать прогулку верхом. Один или два часа галопа могут дать удивительный результат в ее случае. Но Маддалена широко раскрыла глаза. Прогулка верхом, в такую жару? Здесь хоть немного прохладно, но стоит выйти из тени деревьев, меня это не пугает. Я так давно не ездила верхом. Я умираю от желания. — У вас нрав амазонки, — смеясь сказала графиня. — К сожалению, за исключением нескольких, принадлежащих офицерам гарнизона, у нас здесь нет лошадей, только ослы и мулы. Они годятся для спокойной прогулки, а опьяняющей скачки, которой вы, очевидно, хотите, не получится. А вот в карете мы можем совершить чудесную поездку, если хотите. Местность очень красивая, и я хотела бы показать ее вам. Не показывая своего разочарования, Марианна согласилась со всем, что предложила ей хозяйка в части развлечений. Она проделала с нею длинную прогулку по узким, заросшим папоротником и миртом ложбинам, где было восхитительно свежо, и берегу моря, куда выходила долина Потамос, а также сад Аламано. Ее очаровал дремавший в изумительно красивом заливе островок Пондиконизи с небольшим монастырем, который имел вид белой чернильницы, забытой на море рядом с черным пером гигантского кипариса. Она посетила крепость Ветча, где приветливый генерал-губернатор Дон Селот почел за великую честь показать ей свои владения и угостить чаем. Она осмотрела старинные венецианские пушки и бронзовую статую Шуленберга, который столетием раньше защитил остров от турок, полюбезничала с молодыми офицерами 6-го полка, очарованными ее красотой, и была приветлива со всеми, кому ее представляли. Пообещала присутствовать на ближайшем представлении в театре, являвшимся большим развлечением для гарнизона, и, наконец, перед возвращением в Потамус, где Аламану давали в ее честь обед, преклонила колени перед очень почитаемыми мощами святого Спиридона, пастуха Киприота, чьи добрые дела вознесли его до сана епископа Александрийского и чья мумия, некогда выкупленная у турок греческим торговцам, была отдана вместо приданого его старшей дочери, когда она выходила замуж за знатного жителя Корфу по имени Булгари. «С тех пор в семье Булгари всегда кто-нибудь становится попом», — объяснила Маддалена с обычной для нее экзальтацией. «Тот, который позволил вам полюбоваться мощами и вытянул из вас несколько франков, — последний из них. Но почему? Неужели они хранят такое почтение к этому святому? Да, конечно. Но главным образом святой Спиридон представляет собой чистый источник дохода. Они платят какую-то мзду церкви и, собственно, в некотором роде арендуют его. Печальная судьба. Вы не находите для избранника Господа? Хотя это не мешает ему творить молитвы так же хорошо, как это делают его собратья. Славный малый этот попик, такой беззлобный. Но Марианна не посмела просить помощи у бывшего пастуха. Небо нельзя вмешивать в то, что она задумала. Это скорее дело дьявола. Торжественный обед, который ей пришлось возглавить в платье из белого атласа и бриллиантовой диадеме, был для нее монументом скуки и показался самым длинным в жизни. Ни Жолеваля, уехавшего с утра полюбоваться раскопками, производимыми генералом Донцелотом на другом конце острова, ни Езона, приглашенного с офицерами его брига, но приславшего извинения за отсутствие в связи со срочностью работ по ремонту, на нем не было, и Марианна, разочарованная и раздраженная, ибо она с нетерпением ждала встречи с возлюбленным, должна была прилагать значительные усилия, чтобы улыбаться и проявлять интерес к рассказам ее соседей по столу. По меньшей мере, соседа слева, ибо сидевший справа генерал-губернатор, не был словоохотливым. Как все люди действия, Донцелот не любит тратить время на разговоры. Он проявил себя учтивым, любезным, но Марианна могла поспорить, что он разделял ее собственные мнения относительно обеда. Ужасная тоска. Наоборот, другой нотабль, имя которого она не запомнила, не умолкал ни на минуту. Со множеством вызывавших дрожь подробностей он повествовал о своем участии в эпических битвах с кровожадными солдатами Паши Янины во время восстания сулиотов. Да если было что-то, вызывавшее у Марианны отвращение, так это военные воспоминания. Она присытилась ими при дворе, где любой встречный всегда начинал с них. Поэтому, когда прием закончился, она с чувством облегчения вернулась в свою комнату и отдалась заботам Агаты, которая освободила ее от парадного наряда, заменив его батистовым пеньюаром с кружевами и усадила в низкое кресло, чтобы уложить волосы на ночь. «Господин Жолеваль еще не вернулся?» — спросила она, когда девушка, вооружившись двумя щетками, взбивала зажатые целый день в шиньоне волосы. — Нет, госпожа княгиня. — Или, скорее, да. Господин виконт пришел во время обеда, чтобы переодеться. Надо признать, это было необходимо. Он просто побелел от пыли. Он просил никого не беспокоить. И снова уехал, сказав, что поужинает в порту. Успокоившись, Марианна закрыла глаза и отдалась умелым рукам горничной с ощущением полного блаженства. Жолеваль, она была в этом уверена, занимался ее делом. Безусловно, он решил поужинать в порту не ради девиц. Через несколько минут она остановила Агату и послала ее спать, сказав, что достаточно и так. «Госпожа не хочет, чтобы я заплела волосы? Нет, Агата, я оставлю их распущенными. У меня небольшая мигрень, и я хочу побыть одна. Я лягу позже». Когда, сделав реверанс, привыкшая не задавать лишних вопросов, девушка удалилась, Марианна подошла к стеклянной двери окну, открывавшейся на небольшую террасу, сняла защитную сетку и сделала несколько шагов наружу. Она чувствовала стеснение в груди, и ей хотелось отдышаться. Сегодня вечером было гораздо жарче, чем накануне. Наступившая ночь не принесла ни малейшего ветерка, чтобы освежить раскаленную атмосферу. Недавно, во время приема, у нее было такое ощущение, словно атлас платья приклеился к коже. Даже камни балюстрады, на которые она облокотилась, оставались теплыми. Зато усыпанная звездами ночь была роскошна. Настоящая ночь Востока, наполненная ароматами и неумолчным стрекотом цикад. Тысячи светлячков зажгли новый небосвод на темной массе зелени, а внизу показался нежно посеребренный треугольник моря в рамке высоких кипарисов. За исключением печальной песни цикад и слабого плеска прибоя, не слышно было никакого шума. Этот маленький уголок воды, поблескивавший ниже сада, притягивал к себе Марианну как магнит. Из-за жары ей захотелось искупаться. Вода должна быть восхитительно свежей. Она смоет раздражение и усталость, оставшиеся после приема. На мгновение она заколебалась. Безусловно, все слуги еще не могли спать. Они должны заниматься уборкой салонов. Если она выйдет и заявит, что хочет купаться, ее без сомнения сочтут ненормальной. Если же она выразит желание получить удовольствие от прогулки, ее будут сопровождать ненавязчиво, на приличном расстоянии, чтобы, не дай бог, ничего не случилось с такой высокой гостьей. Марианне пришла в голову смелая мысль. Когда-то в Селтон-Холле она довольно часто покидала свою комнату, никого не предупреждая, просто с помощью укрывавшего стены плюща. Здесь вьющиеся растения полностью заплели террасу, которая к тому же была на высоте только второго этажа. «Остается узнать, такая же ли ты ловкая, как раньше, девочкой», — сказала она себе. И в любом случае стоит труда попытаться. Мысль о такой проделке и освежающем купании привела ее в восторг. С детской поспешностью она побежала к своему гардеробу, выбрала простое полотняное платье, панталоны, туфли на низком каблуке, переоделась и вернулась на террасу, предусмотрительно поставив за собой защитную сетку, после чего начала спуск. Это оказалось очень просто. Она совсем не потеряла гибкость и через несколько секунд уже коснулась земли, а густая тень сада тут же поглотила ее. Дорожка, следовавшая за ручейком и спускавшаяся к узкому пляжу, проходила недалеко от террасы, и ей не составило труда найти ее. Не спеша, потому что при спуске она разогрелась, молодая женщина пошла по песчаному склону, уходившему под покровом листвы к воде. Он напоминал туннель, напоенный южными ароматами, в конце которого виднелось светлое пятно. Под деревьями же темнота была плотной. Вдруг Марианна остановилась, настороженно прислушиваясь. Сердце ее застучала быстрей. Ей показалось, что она слышит за собой осторожные легкие шаги. Мысль, что кто-то заметил ее уход и теперь следует за нею, испугала ее и вызвала желание вернуться. Она немного подождала, не решаясь что-нибудь предпринять, но больше ничего не было слышно. А снизу море словно звало ее, притягивающее, свежее. Медленно, напрягая слух, она снова пошла, стараясь не производить шума, но сзади царила полная тишина. «Мне почудилось», — подумала она. «Решительно мои нервы совсем развинтились. Они-то и сыграли со мною шутку». Когда она вышла на пляж, ее глаза уже привыкли к темноте. Луны не было, но усеянное звездами небо светилось молочным светом, который отражался в море. Марианна торопливо сбросила с себя одежду и, укрытая только своими длинными волосами, побежала к воде, не снижая скорости, зашлепала по ней и нырнула вниз головой. Чудесная прохлада приняла ее в свои объятия, и она едва не закричала от радости. Так вдруг ей стало хорошо. Ее еще недавно разгоряченное тело словно растаяло и обрело невесомость. Никогда купание не казалось ей таким приятным. Когда она в детстве купалась на пустынном пляже Девона или в реке в парке Селтона, вода бывала значительно холодней и часто доводила ее до слез под надзором безжалостного старого Добса. Это же оказалось именно такой, как нужно, чтобы освежить и приласкать кожу и вернуть ей радость жизни. Она была такой чистой и прозрачной, что в глубине различались ее ноги, скользившие, как светлые тени. Перевернувшись на живот, она поплыла к середине небольшого залива. Ее руки и ноги непроизвольно обрели прежнюю эластичность движений, и она легко рассекала воду, время от времени останавливаясь, чтобы растянуться на спине, с полузакрытыми глазами, смакуя наслаждение, решив продлить его до усталости. Сладкой усталости, благодаря которой она сможет, наконец, уснуть как дитя. Именно во время одной из таких передышек она услышала приближавшийся к ней тихий, равномерный плеск. Она сразу же установила, кто-то еще плыл по заливу. Приподняв голову, она заметила направлявшееся к ней темное пятно. Там был кто-то, кто, видимо, следовал за нею, чьи шаги, возможно, она недавно слышала в саду. Внезапно сообразив, какую опрометчивость она допустила, отправившись купаться одна среди ночи в незнакомой местности, она хотела вернуться на пляж, но загадочный пловец свернул к ней. Он плыл мощно и стремительно. Если она будет двигаться в этом направлении, через несколько мгновений он перехватит ее. Он явно стремился отрезать ей путь к возвращению. Совершенно обезумев, она предприняла жалкую попытку избавиться от неизвестного, крикнув по-итальянски: «Кто вы такой? Убирайтесь прочь!» При этих словах она захлебнулась соленой водой, попавшей ей в горло. Незнакомец даже не остановился. В тишине, и эта тишина была ужаснее всего, он приближался к ней. Тогда, потеряв голову, она пустилась в бегство прямо вперед, направляясь к одному из выступов залива в надежде ступить на твердую землю и избавиться от преследователя. Она была так напугана, что даже не пыталась догадаться, кто бы это мог быть. Промелькнула мысль, что это греческий рыбак, который не понял ее слов и, возможно, посчитал, что она в опасности. Но нет, после того, как она обнаружила его присутствие, он продолжал приближаться к ней уже тихо, медленно, почти тайком. Берег приближался, но и расстояние между пловцами заметно сокращалось. Марианна теперь почувствовала, что усталость сковывает ее движение. Сердце болезненно билось в груди. Она поняла, что силы ее на исходе, и нет другого выхода, как отдаться в его руки или утонуть. Внезапно она заметила прямо перед собой узкий проход в небольшую защищенную скалами бухту. Собрав остатки энергии, она устремилась в нее, но незнакомец уже настиг ее. Он уже был совсем рядом. Большая черная тень, в которой она не могла ничего разобрать. Ужас оборвал ее дыхание, и в момент, когда две руки протянулись к ней, Марианна ушла под воду. Она вскоре пришла в себя, чтобы испытать странные ощущения. Она лежала на песке, в полной темноте, в объятиях мужчины. Он был полностью обнажен, как и она, ибо всем телом она прикасалась к чужой коже, гладкой и теплой, скрывавшей мощные мускулы. Она видела только более плотную тень перед глазами. И когда инстинктивно раскинула руки, коснулась скал с боков и над головой. без сомнения, ее внесли в низкий и узкий грот. Почувствовав себя заключенной в каменном мешке, она в страхе хотела кричать, но крепкий, горячий рот заглушил ее крик. Она попыталась сопротивляться, но объятия сжались сильнее, парализуя ее, тогда как неизвестный стал осыпать ее ласками. Уверенный в своей силе, он не торопился. Его прикосновения были осторожными, но умелыми, и она поняла, что он старается разбудить в ней непреодолимое любовное возбуждение. Она хотела сжать зубы, напрячься, но мужчина обладал необычайным знанием секретов женского тела. Уже исчез страх, и Марианна ощутила, как от ее поясницы теплыми волнами поднимается томительная дрожь, охватывающая мало-помалу все ее тело. Поцелуй не прерывался, становясь удивительно приятным. И под этой лаской, вдыхая его дыхание, Марианна слабела. Как странно обнимать тень! Она ощутила, как постепенно вжимается в нее могучая, полная силы и жизни плоть, однако впечатление было такое, словно она занимается любовью с призраком. Колдунья далекого прошлого, рассказывавшие, как ими овладевал дьявол, должны были переживать подобные моменты, и, может быть, Марианна могла бы посчитать все это необычным сном, если бы эта плоть не была такой твердой и горячей, и если бы кожа невидимого любовника не испускала легкий, но вполне земной запах свежей мяты. К тому же он постепенно достиг своей цели. Закрыв глаза, вся во власти самых примитивных любовных потребностей, Марианна теперь стонала под его ласками. Повелительные волны наслаждения поднимались в ней все выше и выше, пока не затопили ее полностью. Она пылала, как солнце, когда мужчина дал волю желанию, которое сумел так долго сдерживать. Раздался двойной вскрик, и это было все, что Марианна услышала от своего невидимого любовника, вместе с беспорядочным стуком его сердца, бившего в грудь, как в барабан. В следующий момент, прерывисто дыша, он отполз в сторону и исчез. Она слышала, как он убегал. Галька зашумела под его ногами. Она быстро приподнялась на локте, как раз вовремя, чтобы заметить высокую фигуру, которая бросилась в море. Раздался сильный всплеск, и все. Мужчина не произнес ни единого слова.